Глава 172. «Товьсь!» — звучал зычный клич Лиан. «Пускай!» Сотни катапульт, требушетов и мортир разразились громоподобным грохотом. Ядра со свистом полетели в небо, а затем, падая, вгрызались в серый материал змеиных врат. Хаджар находился на холме и смотрел со стороны, как канониры и лучники пытаются пробиться сквозь преграду. Увы, ни один из зарядов так и не смог коснуться змеиных тел. Будто окутанные непроницаемой пеленой, они то и дело оказывались вне досягаемости для залпов. Внизу, у подножия, суетилась пехота. Они сражались с теми немногочисленными сектантами, которые то и дело появлялись из потайных проходов в воротах. Те открывались на доли мгновения, исторгая на свет пару сотен учеников. Кто-то из лунной армии попытался было воспользоваться шансом и пройти в них, но таких ретивых тут же встречали меткие броски големов. Исполины, стоявшие на парапетах, бросали вниз многотонные валуны. Порой, вставая вокруг снаряда вдвоем, они отправляли каменюгу в неслабый полет. Оканчивалось это тем, что вновь и вновь количество осадных орудий лунной армии уменьшалось. Хаджар взял подзорную трубу и посмотрел на противоположный холм-песчаник. Там стояло 170 тысяч конных всадников Гелиона. Сам командир вместе со своими офицерами крутился перед формированием и то и дело порывался сорваться в бой. Останавливали его лишь отсутствие команды со стороны генерала и понимание того, что без бреши во вратах големы превратят его подразделение в кровавый фарш. «Товьсь!» Лиан, вооруженная алебардой, разъезжала на белом коне перед рядами лучников и канониров. Перед ней стояли ряды копейщиков, чьей задачей было защищать подразделение от внезапных атак пехоты. Увы, в ближайшее время наконечники их копий не окрасятся кровью. Несколькомиллионная армия разбилась о волнорез в виде неприступных врат. «Пускай!» — прозвучала команда, и вновь небо закрыло черная туча из стрел, ядер и пылающих камней. Они врезались в ворота, откусывая от них маленькие незначительные куски странного камня. Большая же часть и вовсе пропадала в синем огне, исторгаемом пастями огромных змей. Одна из тварей все время смотрела в небо, а другая с жадностью вгрызалась в сражавшуюся у подножия укрепления пехоту. Не делая разницы между своими и чужими, с каждым своим броском она заглатывала не меньше десятка воинов и учеников секты. «Такими темпами мы здесь можем начать форт строить», — нервно расхаживал по холму Неро. «Осада затянется не на один год». У Хаджара не было года. Проклятье! У него даже лишнего месяца не имелось в запасе. К тому же, кто знает, почему секта так и не нанесла ответного удара. «Что-то здесь не...» «Замолчи!» — выкрикнул Неро. Но было поздно. «Не так!» успел договорить Хаджар. В ту же секунду уши прорезал пронзительный крик. Как если бы кто-то рядом наступил на хвост коту, который, в свою очередь, жевал все еще живую ящерицу. Послышались хлопки огромных кожистых крыльев, и из-за врат, вернее, над вратами, пролетело с десяток странных виверн. Не похожие на тех, которых оседлали в свое время два тогда еще простых офицера, они превышали размерами некоторые требушеты. Паря в небе, они разом открыли клыкастые пасти. Запахло серой и горелым мясом. «Воздух!» — закричала Лиан. Лучники начали сыпать стрелами по тварям, но тех перекрывало расплескавшееся по небу море синего огня. А затем из этого самого синего моря начали падать комки зеленой субстанции. Они, едва не дотянув до земли, взрывались и посыпали людей и орудия горящими пылающими сгустками. Те даже не сжигали плоть, дерево и металл, разъедали его, подобно самой сильной кислоте. Человеческие крики слились воедино с воплями радующихся добычи виверн. «Просил же!» — вздохнул Неро. Кто-то из инженеров все же приказал за прошедшие 2 часа осады собрать башню. Теперь ее подвозили к вратам, а в это время незанятые схваткой с небесной угрозой лучники и канониры прикрывали продвижение башни. Они отправляли в полет стрелы, ядра и камни, пытаясь сбить прицел големом и разбить вращательный механизм серпов. Увы, у них не получилось. Уже спустя несколько минут на головы солдатам посыпались распиленные бревна и железные скобы. Серпы легко разрубили вершину башни, сделав ее непригодной для осады. С криками люди спасались бегством, а ученики секты, прижавшиеся спинами к вратам, провожали их гоготом и улюлюканьем. Недаром змеиные врата считались неприступными. Сотни лет секта занималась их укреплением и наращиванием защиты. «Это невозможно, Хадж!» Неро встал вплотную и указал на бездействующую армию. «На каждого погибшего ученика секты приходится 50 наших воинов. Мы даже не поцарапали эти клятые врата, а армия уже деморализована. Мы потеряли почти 10 тысяч человек убитыми и вдвое больше ранеными. Я знаю, знаю». Хаджар смотрел на восток и верил. Верил в то, что островитянка его не подведет. И так оно и произошло. Виверны, лишь недавно поливавшие подразделение Лиан кислотным пламенем, вдруг замолкли. Когда же рассеялось море синего огня, то лунная армия разразилась воинственным кличем. Сотни тысяч птиц самых разных мастей налетели на виверн. Они кружили вокруг них роем комаров. Поодиночке не страшные, но вместе грозная и могучая сила. Там, далеко на востоке, подняв руки к небу, стояла Нейн. Закатились ее черные глаза, обнажая слегка голубоватый, мало похожий на человеческий белок. Она что-то лепетала нараспев, и с каждым новым слогом над ней вспыхивали голубые иероглифы. Ее магия сильно отличалась от той, которую демонстрировала Сера. Она стояла слегка в отдалении от своей коллеги по ремеслу, над ней вспыхивали золотые иероглифы. И если от Нейн веяло водой и холодом, то от Серы — сухостью и пламенем. Спустя мгновение вокруг тысяч птиц вспыхнули красные сферы, и те бросились в самоубийственные пике. Они слитными потоками метеоритного дождя обрушивались на огромных змей, големов и врата. От взрывов и дыма небо покраснело и подернулось алой пеленой, как если солнце не стояло в зените, а лишь просыпалось от ночной дремы. Ну или, может, кто-то из богов решил поджечь далекую лазурь, приветствуя яростную битву. «Признай, ты просто не хотел, чтобы у нас все получилось». На лице Хаджара плясала безумная улыбка. Он закреплял вокруг себя многочисленные ремни и устраивался в ложе поудобнее. «Получилось!» — Неро кричал так громко, что его, наверное, слышал сам патриарх. «Да это просто твое очередное безумство! И ведь наградили меня небеса сумасшедшим братом! Почему всегда я должен быть участником этих авантюр? И вообще...» По сигналу Хаджара десяток людей разом обрубили 2 толстых троса. Последний слог Неро буквально размазался среди шумящего ветра. Вдвоем, брошенные специально сконструированными под этот случай катапультами, они летели по небу. Этот план пришел Хаджару в голову после того, как он вспомнил об одной детской земной книжке. Такой полет и приземление были невозможными для простых смертных, но не представляли угрозы для сильных практикующих. Виверны ничего не могли сделать с летящими по небу снарядами в виде 2 сильнейших воинов лунной армии. Они были слишком заняты спикирующими на них взрывающимися птицами, не могли и змеи. Тех посыпали мириадами стрел, и если бы они посмели исторгнуть синее пламя, то сняли бы с себя защитную пелену и погибли бы на месте. Приземление вышло жестким. Хаджар, упав на парапет, покатился кубарем и лишь чудом успел схватиться за край и не сверзиться с многометровой высоты. Рывком вскочив обратно на камень, он убедился в том, что Неру тоже не перелетел через врата. Вдвоем они стояли на широком парапете, а к ним уже спешили грузные големы. С каждым шагом конструктов в ноги отдавалась сильная вибрация.